На миг Лип представила себе, как ускоряет конец Анны, складывает одеяло, закрывает им лицо ребенка и наваливается всем телом. Это не составит труда и займет не более 2 минут. Право, это будет актом милосердия. Убийство. Как могла она дойти до того, чтобы замыслить убийство пациента? Это все от недосыпания и неопределенности. Неразбериха и грязь. Дикая болотистая местность, умирающий ребенок и Лип в полном замешательстве. «Никогда не отчаивайся», — приказала она себе. «Разве это не один из непростительных грехов?» Лип вспомнила историю о человеке, всю ночь сражавшемся с ангелом, вновь и вновь повергаемым ниц. Не выигрывать, но никогда не сдаваться. «Думай, думай!» Лип изо всех сил старалась применить свой натренированный ум. «Какая может быть у ребенка история?» Это спросила Розалина Доннелл. В то первое утро, в ответ на вопросы Лип. Однако каждая болезнь имеет свою историю с началом, серединой и концом. Как проследить эту историю с конца до начала? Ее глаза блуждали по комнате. Наткнувшись взглядом на ящик с сокровищами Анны, Лип вспомнила о сломанном ею подсвечнике и локоне темных волос. Брат, Пэт О'Доннелл, которого Лип знала только по фотографии с нарисованными глазами. Откуда взялась у его младшей сестры уверенность, что ей надо выкупить его душу ценой собственной? Лип пыталась понять мучения Анны, поставить себя на место девочки, для которой эти древние предания были настоящей правдой. 4,5 месяца голодания. Почему этой жертвы недостаточно для замаливания грехов простого мальчика? «Анна!» — шепотом, потом громче. «Анна!» — девочка силилась проснуться. «Анна!» Тяжелые веки затрепетали. Лип приблизила губы к уху девочки. «Пэт сделал что-то дурное?» Ответа не было. «Что-то такое, о чем никто больше не знает». Лип ждала. Смотрела на трепещущие веки. «Оставь ее», — говорила она себе, вдруг почувствовав усталость. «Какое это теперь имеет значение?» «Он сказал, это нормально», — Анна говорила еле слышно. Глаза по-прежнему закрыты, словно она спала. Затаив дыхание, Лип ждала. «Он сказал, она двойная». Лип ничего не поняла. «Двойная что?» «Любовь». «Моя любовь принадлежит мне, а я ему. Один из гимнов Анны. Что ты хочешь этим сказать?» Теперь глаза Анны раскрылись. «Ночью он был моим мужем». Лип моргнула раз, потом другой. Комната оставалась на месте, но мир вокруг, кружась, погружался во тьму. «Едва я усну, он приходит ко мне», — сказала как-то Анна, но она не имела в виду Иисуса. «Он хочет меня». «Я была его сестрой и невестой тоже», — прошептала девочка. «Две в одном лице». Лип стало тошно. Другой спальни в доме не было. Должно быть, брат и сестра спали в этой. Только складная ширма, которую она вынесла из комнаты в первый день, отделяла кровать Пэта, эту кровать, его ложе смерти, от матраса Анны, лежавшего на полу. «Когда это случилось?» — спросила Лип, чувствуя, как слова царапают ей горло. Анна чуть пожала плечами. «Ты помнишь, сколько было Пэту?» «Наверное, 13». «А тебе?» 9», — ответила Анна. «Это произошло только однажды, Анна?» «Случайно или...» — сморщилась Лип. «Замужество — это навсегда?» «О, это ужасная невинность ребенка!» Лип еле слышно попросила ее продолжать. «Когда брат и сестра женятся, это священная тайна. Тайна между нами и небесами. Так говорил мне Пэт. Но он умер». Глядя на Лип, произнесла Анна срывающимся голосом. «Я подумала, что, может быть, он ошибался». Лип кивнула. «Может быть, Бог забрал Пэта из-за того, что мы сделали? Тогда это несправедливо, миссис Лип, потому что Пэт несет все наказание». Лип сжала губы, чтобы ребенок продолжал говорить. Потом в миссии Анна горестно всхлипнула. Бельгийский священник сказал в проповеди, что брат с сестрой — это смертный грех, второй по тяжести прегрешения из 6 видов похоти. Бедный Пэт не знал этого. «О, бедный Пэт прекрасно знал, как сплести блестящую паутину вокруг того, что он ночь за ночью делал с младшей сестрой. Он умер так быстро, — рыдала девочка, — и не успел исповедаться. Может быть, он попал прямо в ад. Мокрые глаза в свете лампы казались зеленоватыми. Она говорила, всхлипывая: «В аду пламени для очищения, от него очень больно, и этому нет конца». «Анна». Лип не в силах была слушать дальше. «Не знаю, как его вызволить, но я должна попытаться. Уж, конечно, Господь сумеет вырвать его». «Анна, ты не сделала ничего плохого». «Сделала. Ты не знала», — настаивала Лип. «Это зло причинил тебе брат». «Я тоже любила его двойной любовью», — покачала головой Анна. Лип не могла вымолвить ни слова. «Если Господь поможет, мы скоро будем вместе, но только на этот раз без женитьбы», — сказала Анна, просто снова брат и сестра. «Анна, я этого не вынесу, я...» Лип, скорчившись на краю кровати и ослепнув от слез, не видела ничего вокруг. «Не плачьте, миссис Лип». Тонкие руки протянулись к ней, обхватили за голову и прижимали к себе. «Милая миссис Лип». Чтобы заглушить рыдание, Лип уткнулась лицом в одеяло, чувствуя твердые бугорки коленей. Все перевернулось с ног на голову. Ее утешает ребенок. «И какой ребенок?» «Не волнуйтесь, все в порядке», — бормотала Анна. «Нет, не в порядке». «Все хорошо, все будет хорошо». «Помоги ей», — Лип поймала себя на том, что молится Богу, в которого не верит. «Помоги мне, помоги всем нам». В ответ она услышала лишь тишину. Посреди ночи, Лип не могла больше ждать, она ощупью пробралась через кухню, мимо силуэта спящей на лавке горничной. Кожа на щеках Лип оставалась натянутой и соленой от рыданий. Нащупав грубую занавеску, отделявшую закуток, она прошептала: «Миссис О'Доннелл». Кто-то зашевелился. «Что-то с Анной?» — хрипло спросила Розалин. «Нет, она крепко спит. Мне надо с вами поговорить». «В чем дело?» «Это частный разговор», — сказала Лип. «Пожалуйста». После долгих часов раздумий она пришла к выводу, что должна выдать секрет Анны, но только одному человеку, как ни странно, тому, кому доверяла меньше всего, Розалин О'Доннелл. Лип надеялась, что это откровение может, наконец, пробудить в Розалин сострадание к несчастной девочке. История была семейная, и мать Пэта и Анны, как никто другой, имела право услышать правду о том, какое зло один из них причинил другому. В голове Лип звучал гимн, обращенный к Марии. «Мать моя, взгляни же на меня». Розалин О'Доннелл отодвинула занавеску и выбралась из-за кутка. В красноватом свете тлеющих углей ее глаза выглядели жутковато. Лип поманила ее, и Розалин пошла следом по утрамбованному земляному полу. Лип открыла дверь, и Розалин, на миг замявшись, потопала за ней. Едва за ними закрылась дверь, как Лип поспешно заговорила, боясь потерять самообладание. «Я знаю все про Манну», — стремясь взять верх, начала она. Розалин, не мигая, смотрела на нее. «Но я не сказала комитету. Миру не нужно объяснять, как жила Анна все эти месяцы. Важно только, выживет ли она. Если вы любите свою дочь, миссис О'Доннелл, то сделайте все, что в ваших силах, чтобы заставить ее поесть». «По-прежнему ни слова». «Все дело в выборе», — наконец очень тихо проговорила она. «Хотите сказать, ее выбрал Бог?» — с отвращением спросила Лип. «Обрек на мученичество в 11 лет?» Розалин поправила ее. Она сама сделала свой выбор. Лип задохнулась от абсурдности этих слов. «Неужели вы не понимаете, в каком отчаянии сейчас Анна, как мучается чувством вины? Разве человек выбирает, когда проваливается в бездонное болото?» «Ни слова». «Она не девственница». Розалин прищурила глаза. «Должна вам сказать, ее совратил ваш собственный сын». Простые грубые слова. «Он стал спать с ней, когда ей было всего 9». «Миссис Райт», — произнесла женщина, — «я не потерплю больше никаких сплетен». Возможно, для Розалин это непостижимый ужас. Не проще ли ей поверить, что Лип все придумала? «Это все те же грязные выдумки, которые насочиняла Анна после похорон Пэта», — продолжала Розалин. «И я велела ей не порочить бедного брата». Лип пришлось прислониться к шершавой стене хижины. «Значит, это совсем не новость для женщины. Мать понимает то, о чем молчит ребенок. Так, кажется, говорится в их пословице. Однако Анна сказала-таки. Тогда, в ноябре, скорбь по умершему брату придала ей сил признаться матери во всей постыдной истории. Розалин назвала ее лгуньей, и сейчас, глядя на чахнущую дочь, думает так же. «Ни слова больше не хочу от вас слышать», — прорычала Розалин. «Черт бы вас побрал». И она скрылась за дверью. В субботу утром, сразу после 6, Лип подсунула записку под дверь Берну. Потом она вышла из паба и поспешила прочь через топкое поле под убывающей луной. Это адово царство непоправимо сдвигалось с орбиты Царства Небесного. Перед ней стоял боярышник у крошечного святого колодца. Полуистлевшие лоскутки на ветках плясали от теплого ветра. Теперь Лип поняла суть подобного суеверия. Если существует ритуал, исполнив который она получит шанс спасти Анну, то почему не попробовать? Ради этого ребенка она поклонится дереву или камню, или фигурке, вырезанной из репы. Лип подумала обо всех тех людях, не одно столетие уходящих от этого дерева и верящих, что они оставили здесь свои хвори и печали. Шли годы, и некоторые напоминали себе, если я все еще болею, то лишь потому, что лоскуток не совсем истлел. Анна хотела покинуть свое тело, сбросить его, как старое пальто, избавиться от сморщенной кожи, от имени, от разбитой жизни, покончить со всем этим. Да, Лип хотела бы пожелать этого девочке и даже больше родиться вновь, согласно верованиям людей из дальневосточного региона. Проснуться на следующий день и обнаружить, что она другой человек. Девочка, которой не причинили ущерба, которой не надо отдавать долги и которая в состоянии съесть свою порцию еды. А потом ей вдруг показалось, что светлеющее небо озарилось вспышкой, и Лип сразу почувствовала то, чего не ведала до этого момента. Телесные потребности неоспоримы. Кудри Уильяма Берна были растрепаны, и жилет неправильно застегнут. Он сжимал ее записку. «Я вас разбудила?» — глупо спросила Лип. «Я не спал». Он схватил ее за руку. Вопреки всему, по ее телу разлилось тепло. «Вчера вечером у Райана», — сказал Берн, — «только и разговоров было, что о Банне. Ходят слухи, вы сказали комитету, что она быстро слабеет. Полагаю, на эту мессу придет вся деревня». Какое коллективное безумие охватило этих людей? «Если они озабочены тем, что ребенку позволено себя убить», — возразила Лип, — «почему бы им не пойти на штурм хижины?» «Нам, ирландцам, свойственна покорность», — выразительно пожал плечами Берн, или, иными словами, фатализм. Он просунул ее руку под свою, и они пошли вперед под деревьями. Солнце уже встало, и день опять обещал быть бесконечно прекрасным. «Вчера я был в Атлоне», — рассказывал он, — «спорил с полицейским. Этот офицер, напыщенный тупица в шляпе и с мушкетом, все поглаживал усы, говоря, что данная ситуация весьма деликатна. Он сказал, что полиция не вправе вторгаться в жилище святая святых в отсутствие доказательств совершенного преступления». Лип кивнула. И в самом деле, что могла сделать полиция? Все же она оценила порыв Берна сделать хоть что-нибудь. Как же Лип хотелось рассказать ему обо всем, что она узнала ночью, и не только для облегчения души, но и потому, что беспокоилась за Анну. Нет, было бы предательством выдавать секрет ребенка мужчине, любому мужчине, пусть даже защитнику Анны. Разве сможет Берн после этого по-прежнему относиться к этой невинной девочке? Ради Анны Лип обязана держать язык за зубами. Никому другому она тоже не могла этого сказать. Если даже собственная мать назвала Анну лгуньей, то, скорее всего, остальные сделают то же самое. Лип не могла подвергнуть Анну медицинскому осмотру, это тело и так уже часто обследовали. Кроме того, даже если факт будет доказан, то, что Лип воспринимала как кровосмесительное изнасилование, другие назовут обольщением. Разве не бывает зачастую, что девочку, пусть даже совсем юную, обвиняют в провоцировании мужчины взглядом или жестом? «Я пришла к ужасающему выводу», — сказала она Берну. «Анна не может жить в этой семье». Он нахмурил брови. «Но они все, что у нее есть. Только их она и знает. Что такое ребенок без семьи?» «Птенцу в гнезде места хватит», — как-то похвасталась Розалин О'Доннелл. Но что, если птенец с редким оперением окажется в чужом гнезде, и птица-мать нацелит на него острый клюв? «Верьте мне, они плохая семья», — продолжала Лип. «Они и пальцем не пошевельнут, чтобы спасти ее». Берн кивнул. «Но убедила ли она его?» «Я видела, как умирает дитя», — проговорила она, — «и больше не смогу». «Это было по службе?» «Нет». «Вы не понимаете...» «Мой ребенок, моя дочь». Берн онемел, крепче прижав к себе ее руку. Она прожила всего 3 недели и 3 дня. Младенец кричал, кашлял. Должно быть, в молоке лип было что-то кислое. Ребенок отворачивался или выплевывал его. От того немногого, что попадало ему в желудок, он как будто сжимался, словно это была не пища, а какое-то волшебное зелье для уменьшения размера. Берн не стал говорить, такое случается. Он не сказал, что потеря лип была всего лишь каплей в океане человеческих страданий. Райт тогда и ушел. Лип кивнула. Как он сказал, незачем оставаться. Потом она добавила, но в тот момент мне уже было все равно. «Он вас недостоин», — сквозь зубы произнес Берн. «О, дело совсем не в том, кто кого достоин и кто чего заслуживает. Лип не заслужила того, чтобы потерять дочь. Она знала это даже в самые безрадостные дни. Она не делала ничего неподобающего, вопреки гнусным намекам Райта. А делала все, что должна была». Слепая судьба, непредсказуемая жизнь, история, рассказанная глупцом. За исключением редких моментов, таких как этот, когда перед человеком мелькнет надежда повернуть судьбу в нужное русло. Мысленно Лип пыталась ответить на вопрос мисс Н. «Вы в состоянии пожертвовать собой?» Лип змеей обвелась вокруг руки Берна. Оказалось, что до сего момента она еще не приняла окончательного решения. «Я собираюсь забрать Анну с собой», — сказала она. «Куда?» «В любое место. Прочь отсюда». Ее глаза блуждали по плоскому горизонту. «Чем дальше, тем лучше». Берн повернулся к ней лицом. «Каким образом это заставит ребенка принимать пищу?» «Не могу объяснить, и у меня нет полной уверенности, но я знаю, что ей следует оставить это место и этих людей». «Вы опять покупаете чертовы ложки?» — насмешливо заметил он. На миг Лип смутилась, потом, вспомнив о 100 ложках в Шкодере, чуть улыбнулась. «Внесем ясность», — произнес Берн со своей обычной вежливостью. «Вы собираетесь похитить девочку?» «Думаю, так это и называется», — хриплым от страха голосом сказала Лип. «Но я не собираюсь заставлять ее». «Значит, Анна поедет с вами по своей охоте?» «Надеюсь, да, если я правильно объясню ей». У Берна хватило такта не указать на маловероятность этого. «Как вы предпочитаете путешествовать? Нанять извозчика? Вас поймают еще до въезда в другое графство». Лип вдруг почувствовала, как на нее наваливается усталость. «Есть шанс, что я окажусь в тюрьме, Анна умрет, и все это будет уже неважно. И все же вы хотите попытаться». В ответ Лип лишь пожала плечами. «Лучше утонуть в волнах, чем пассивно стоять на берегу». Нелепо цитировать мисс Н, которая пришла бы в ужас, узнав, что одну из ее медсестер арестовали за похищение ребенка. Но подчас обучение содержит в себе больше, чем предполагает учитель. Ее поразили сказанные Берном слова. «Тогда это должно быть сегодня ночью». Когда Лип пришла на дежурство в субботу в 1 часа дня, дверь спальни была закрыта. Сестра Майкл, Китти и О'Доннеллы стояли на коленях в кухне. Малахия держал в руке фуражку. Лип собралась повернуть дверную ручку. «Не надо», — отрывисто произнесла Розалин. «Мистер Таддеус сейчас налагает на Анну таинство покаяния». «Покаяние — это другое слово для исповеди, так ведь?» «Это часть соборования», — шепотом пояснила сестра Майкл. «Неужели Анна умирает?» Лип покачнулась, с трудом удержавшись на ногах. «Это не только для того, чтобы помочь пациенту пережить Бону Морс», — заверила ее монахиня. «Что?» «То есть хорошую, легкую смерть. Также для человека в опасности. Известно даже, что этот обряд восстанавливает здоровье, если Богу будет угодно». Опять сказки. В спальне зазвенел колокольчик, и мистер Таддеус открыл дверь. «Вы все можете войти для миропомазания». Группа людей встала с колен и, шаркая ногами, пошла вслед за Лип. Анна лежала, не прикрытая одеялами. На комод была накинута белая салфетка, на которой стояли толстая белая свеча, распятие, позолоченное блюдо, какой-то засушенный лист, маленькие белые шарики, кусочек хлеба, сосуды с водой и елеем и белый порошок. Мистер Таддеус окунул в елей большой палец правой руки и начал читать молитву на латыни. Он прикасался пальцем к векам, ушам, губам, носу, рукам и, наконец, подошвам ее опухших ног. «Что он делает?» — шепотом спросила Лип у сестры Майкл. «Стирает пятна позора, грехи, которые она совершила каждой частью тела», — сказала монахиня на ухо Лип, не сводя преданных глаз с пастора. На Лип накатил гнев. «А как насчет грехов, совершенных против Анны?» Потом священник взял блюдо белых ватных шариков и промокнул ими каждое место, помазанное елеем. Поставил на место блюдо и вытер палец хлебом. «Пусть это святое соборование принесет утешение и покой», — обратился он к родным Анны. «Помните, Господь утрет с их глаз все слезы». «Благослови вас Бог, мистер Тадеус», — произнесла Розалина Доннелл. «Случится это скоро или через много лет?» Его музыкальный голос словно убаюкивал. «Мы все встретимся вновь, чтобы больше никогда не разлучаться в том мире, где не бывает печали и разлуки. Аминь». Он вымыл руки в блюде с водой и вытер салфеткой. Подойдя к дочери, Малахио Доннелл хотел было поцеловать ее в лоб, но потом остановился, видимо, решив, что теперь к ней нельзя прикасаться, как к святой. «Тебе что-нибудь нужно, детка?» «Только одеяло, папочка», — мелко стуча зубами, ответила Анна. Он укрыл ее одеялами до подбородка. Мистер Тадеус сложил все принадлежности в саквояж, и Розалин проводила его до двери. «Подождите, подождите», — пройдя через комнату, окликнула его Лип. «Мне надо с вами поговорить». Розалин О'Доннелл с такой силой схватила Лип за рукав, что лопнул шов. «Мы не отвлекаем пастора досужими разговорами, когда он причащает». Лип вырвала свой рукав и бросилась вслед за ним. «Мистер Тадеус», — позвала она со двора. «В чем дело?» Тот остановился, пнув ногой подвернувшуюся курицу. Лип надо было выяснить, рассказала ли сейчас ему Анна о своем намерении искупить вину Пэта собственной смертью. «Анна говорила вам о своем брате?» Его гладкое лицо напряглось. «Миссис Райт, только ваше невежество в вопросах нашей веры оправдывает эту попытку склонить меня к нарушению тайны исповеди. Так значит, вы знаете». «Подобные бедствия не должны выноситься за пределы семьи», — продолжал он. «Анне никак нельзя было говорить с вами на эту тему. Но если вы убедили бы ее, объяснили, что Бог никогда...» «Несколько месяцев кряду», — перебил ее священник, — «я объяснял бедной девочке, что ее грехи прощены, и, кроме того, мы не должны плохо говорить об умерших». Лип удивленно возрилась на него. «Умершие?» Он не говорил о намерении Анны пожертвовать собой ради искупления вины брата. Ее грехи. Мистер Тадеус имел в виду то, что сделал с ней Пэт. «Я несколько месяцев кряду объяснял бедной девочке. Это означало, что после работы миссии весной Анна открыла сердце своему приходскому священнику, рассказала ему о смущении по поводу тайного брака, о своей подавленности, и, в отличие от Розалин О'Доннелл, у него хватило проницательности поверить девочке. Но в качестве утешения он сказал ей только, что ее грехи прощены, и она никогда больше не должна об этом вспоминать». Когда Лип пришла в себя, пастор был уже на полпути к переулку. Она смотрела, как он исчезает за изгородью. Сколько еще таких бедствий, которые мистер Тадеус обошел молчанием, произошло здесь? И в скольких семьях? Похоже, он не знает других способов облегчить страдания ребенка. В задымленной хижине Китти бросала в камин содержимое маленьких сосудов. Соль, хлеб, даже воду, сердито шипевшую. «Что ты делаешь?» — спросила Лип. «На них еще остались следы елея», — сказала прислуга, «так что их надо закопать или сжечь». Только в этой стране кому-то придет в голову жечь воду. Розалина О'Доннелл ставила в стенной шкафчик жестяные банки с чаем и сахаром. «А доктор Макбрерти?» — спросила Лип. «Вы собирались пригласить его перед приходом пастора?» «Разве его не было утром?» — не оборачиваясь, произнесла Розалин. Китти теперь занималась тем, что отскабливала пригоревшую кашу от кастрюли. «И что он сказал про Анну?» — нажимала Лип. «Что теперь она в руках Божьих». Китти как будто пискнула, сдерживала рыдание. «Как и все мы», — пробубнила Розалин.